«Обойди озеро спящих чудовищ». Однако не летучий голландец был первым легендарным призраком на морских просторах. В древней скандинавской мифологии говорится о Наглфаре, корабле мертвецов. Он появляется из царства мертвых как предвестник конца света. В конце 80-х годов прошлого века автору этих строк удалось записать в Стокгольме предание о проклятом корабле. Возможно, это предание появилось еще в Средневековье. Из древней скандинавской мифологии было позаимствовано название корабля. Появилась в небе хвостатая зеленая звезда. И люди, пораженные ее видом, долго стояли в оцепенении, задрав головы вверх. И даже самые бывалые и мудрые не могли понять, счастье или беду принесла сверкающая небесная странница. Лишь удалой конунг, разящая рука, сразу распознал это знамение. В детстве его тяжело ранила рысь. Целитель и колдун племени осмотрел раны и заявил: «Выживешь, если в одиночку обойдешь озеро спящих чудовищ». Так называли в древние времена Мелорен. Превозмогая боль и слабость, разящая рука отправился в путь, а колдун сказал ему напоследок: «Если не выдержишь и умрешь в дороге, в священный небесный чертог павших воинов, Вальхаллу, не попадешь, поскольку ты еще мал и не совершил никаких подвигов. Станет твоим уделом вечное рабство у черных карликов, цвергов. Так победи же свою боль и раны, не поддайся смерти. Обойди озеро спящих чудовищ, и тогда вернешься домой могучим воином».